Открой меня! Ну или беги хотя бы. Мне они ничего не сделают. Я толком не знала, кто она и как вообще попала в мою жизнь. Но не помочь я не могла. В ее словах была правда. Не раз она вытаскивала меня из реальных проблем. И я хотела отплатить ей тем же. Секунду! Держись! Я закрыла глаза и стала представлять себе клетки, что видела хоть раз в жизни. Вот клетка, в которой мама впервые принесла домой Фица, нашего кота. Нет, она не подходит. Вот клетка, где держали полипы в широком столе. Тоже не то. Капли дождя падали мне на плечи. Легкие шаги дождевиков становились все ближе. А, вот то, что нужно. Чуть больше года назад мы с Гейлом решили в первый и последний раз провести время вместе как семья. Мы оказались в настоящем передвижном орнитарии у толстого Макса. И там была точно такая же клетка. В ней сидела птица, жуткая, ужасная, но очень красивая. И я хотела, чтобы она была свободна. Эх, жаль, колдовать можешь из нас только ты, а я лишь глотки резать. Помоги слезть. Она протянула мне руку, и я крепко ее сжала. В тот же миг моя копия, ловко извернувшись, подтянула меня наверх с помощью жутких темных щупалец, а сама оказалась внизу, и клетка захлопнулась. Прости, подруга, но я слишком долго глядела, как ты живешь, словно забитая кошка. Пора взрослеть, не простынь. И мое темное отражение скользнуло в дождь. Вот ведь дрянь! А затем дождевики приблизились вплотную и потянули ко мне свои пустые рукава. Столб, на котором я висела, зашатался. Дождь хлестал по щекам. Клетка мешала даже пошевелиться. Мне не было страшно. Было лишь до омерзения обидно. И следом острая боль пронзила мою голову. Словно кто-то вонзил крючки в мой затылок и начал вытаскивать из этого кошмара. С пробуждением, совушка моя! Словами не описать, как я рад наконец-то тебя найти. За столько лет поисков я даже постареть успел. Но ничего, старость – это лучший стимул для действия. Финал. Эпизод 5. Я протянул пистолет Тафушу обратно. Данис, сделайте одно одолжение. Не упоминайте Расти Болда. Он же, так или иначе, тоже бунтовщик. И поверьте, к этой истории никакого отношения не имеет. Журналист, стоя в кабине лифта, обернулся. В первые секунды в его глазах читалось сомнение, но затем он кивнул. Пожалуй, я не погрешу против правды, если не упомяну о нем. К тому же он отдал мне документы Штайн, что вы вручили ему. Я не особо удивился. Старая хитрая задница. Ладно, удачи вам. Напишите об этом всем хорошую статью. Идет? Ясное дело. Он улыбнулся, нажал на кнопку, и лифт поехал наверх. Что-то сегодня начнется. Что-то красивое и невероятно трагическое. Так, а теперь с вами. Я подошел к лорду-секретарю. Судя по тому, как глядели на меня Тафуш и Кувалда, взгляд у меня был явно нездоровый. Что же, госпожа Ван Кейн? «Кажется, ваши фигуры были посильнее моих», — сказал он, закрывая глаза. «Рано прощаетесь. Вы еще не на все вопросы мне ответили». Я принес два шприца с инъекциями правды и беспардонно вогнал ему один из них в шею. «Говорите, что вы изымали из девушек? Какой-то талант?» Он сжал губы и глаз не открыл. «Не заставляйте меня делать вам больно. Я это могу». Но он не ответил. Что было в той потайной комнате в гостиничном номере? Как я оказался в нем? Зачем была нужна эта механическая кукла в шкафу? Лорд-секретарь улыбнулся, даже не злобно, но молчал. Может, на древних это не действует? Что такое меморий? То, что лежало в государственном банке? На этих словах лорд-секретарь открыл глаза и поглядел на меня немного испуганно, но все равно промолчал. Я достал второй шприц. И тогда Кувалда осторожно меня остановил, покачав головой. Я понял, что сыворотка здесь бессильна. Ладно. Что ж, тогда не вижу смысла тянуть. Прощайте, госпожа Ривер. Интересно, как этот степняк с вами поступит? И он поглядел на Дарю, прикованную к механизму. Я только сейчас к своему стыду вспомнил, зачем вообще я здесь. А затем увидел Тосса. Как человек, которому его собственный отец только что вырвал глаза и лишил таланта, может желать справедливого суда? Благородство Тоса поражало меня. На несколько секунд я сам, признаться, захотел, чтобы этого ублюдка публично судили, чтобы его имя и репутация навечно исчезли на плахе или внутри костюма отринутого. Но что-то темное во мне, что-то мрачное, не позволило этому желанию овладеть мной. Нет, я должен убить его сам, за всех этих девушек, за все, что мне пришлось пережить и совершить, за то, кем я стал в течение этих 5 дней. И тьма внутри моего возмущенного сознания не желала для лорда легкой смерти. «Господин Кувалда, будьте любезны, принесите экстрактор». Лорд-секретарь встрепенулся. «Вы безумцы! Вы все безумцы! Садисты! Я делал это ради науки, а вы просто маньяки!» Кувалда быстро принес громоздкое устройство. Тащил он его сознанием дело, явно не в первый раз. За механизмом по полу тянулся длинный хвост из реактивных проводов. «Не желаете ваше изобретение опробовать на себе, лорд-секретарь?» Людвиг отступил, глядя на это с омерзением и восхищением одновременно. Кувалда улыбался. И в этот миг я понял, что не хочу и не могу. Что тот, кто способен сделать такое с человеком, не в силах отпустить Матиуша, не может тосковать о Гейле. Да, тьма внутри меня глубока, но еще не настолько. Я отошел и ногой разбил прибор. «Прощайте, господин Флинн Понд». Он поглядел на меня спокойно и обреченно. «Меня зовут Фитц». И я взмахнул саблей, наводя глубокий удар прямо по глазам, буквально разрубая голову надвое. А затем бросился к механизму. Кувалда поднял руку лорда с пола и, сняв с нее перстень, бросил конечность в сторону. А затем, ни слова не говоря, медленно удалился, покинув мавзолей с помощью лифта. Стрелок по имени Людвиг, напротив, приблизился ко мне. «Я понимаю, господин Понд. Каждый хочет свести свои счеты. Бедная госпожа Ривер, чувствую себя немного виноватым перед ней». «Я думаю, вам пора уходить, господин Тафуш. Но если хотите искупить вину, притащите сюда тело инженера Горняка». Спустя минуту Тафуш не без труда приволок тело инженера Горняка, лежащего в отключке. «Господин Понд, мое почтение. Думаю, что это начало прекрасной дружбы». И кивнув, он тоже зашагал в сторону лифта. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил я Тоса, присев рядом с ним и осторожно занявшись его глазами, точнее, бездонными кровавыми ямами. Я удивлен». «Что? Чему удивлен?» «Я никогда не тешил себя мыслью, что он что-то ко мне чувствует. Но кто может сделать такое со своим сыном?» «В столице? Вот меня это совсем не удивляет». «Знаете, я хочу плакать, Понд, но не получается». «Не бойся, Марсен, мы найдем протезы. Я видел, такие есть. Даже у меня был с собой один, от Эдгара Девлина. Может, его удастся приладить?» Я быстро метнулся и принес глаз, что зеленый вырвал у Девлина, и который я зачем-то положил себе в карман еще прошлой ночью. Я оглядел устройство, а затем вложил его в руку Тосса. «Не бойся, я тебя вытащу. Сейчас, только погоди немного. Займусь Дарьей, и мы все вместе уйдем отсюда, ладно?» «А что мне остается?» Он слабо улыбнулся. «Я не вижу иного выхода». Я подскочил и с трудом привел инженера в чувство. «Эй, ты!» Что происходит?» Спросил он и тут же замер. «Ого, ясно. Чем могу помочь?» «Что с этой девушкой? Как мне ее освободить?» «Тут есть проблема». «Да ну, не может быть. И какая же?» «Там, у нее в голове. В общем, там есть сознание и личностный паттерн». «Что? Что за бред? Квазисознание. Шаблон. Но то, что хотел с ней сделать лорд-секретарь, не подразумевало их одновременного наличия. А из-за скачка энергии все сбилось, как я погляжу. Ее сейчас кидает то в одно сознание, то в другое. Видите? И он указал на странный датчик со стрелкой, которая металась меж каких-то делений, показывающих работу волн мозга. Его можно зафиксировать, впрыснув нужный состав нейростабилизатора. Но есть опасность повредить феромонный сектор. По крайней мере, мы предполагаем, что этот сектор есть. Но это же искусственное изменение организма. Запланированная мутация. Откуда она у нее? И откуда я вообще это знаю? Видимо, образованный человек. Там сложная, комплексная система феромонов. Из-за нее, определенный тип личности, тип лидера, буквально не может не положить глаз на Дару Ривер. Любовь с первого взгляда, что-то типа того. Но есть сложность. А, сложность. И ты, быть может, даже скажешь, какая? Или я, по-твоему, похож на человека, который любит в загадки играть? Он имеет в виду, что тебе надо удалить лишнее. Голос Дары послышался позади. Я обернулся. Она все так же лежала на подвесном столе с закрытыми глазами. Что? Ну подойди сюда, что мне орать надо? Губы ее двигались. Однако голос чем-то неуловимо отличался. Я медленно подошел. В общем, двумя цыпочками жонглировать невежливо, как говорил ее придурочный... Мой придурочный братец. Дара? В каком-то смысле. И, как я понимаю, тебе надо валить отсюда. Была бы благодарна, если бы ты сделал самое умное дело в своей жизни. Отключил машину и отпустил меня. Откуда-то с потолка посыпались искры. Очевидно, что резервный генератор начал давать сбои. Фиц, ты здесь? Дара, что творится? А вот этот голос точно принадлежал Даре. Это сейчас модно, держать в своей голове неприятного соседа? Я не знаю, где я. Отпусти меня. Прошу, освободи. Тело Дары дернулось. Не слушай ты эту мятую мымру. Она воплощение слабости. Не смогла сделать аборт. Не смогла убить ребенка. Не смогла его вернуть. Смогла только свою жизнь загубить карьерой из-за штатной официантки. Да? А мне кажется, последний раз она революцию поднимала. Это я ее поднимала. А она только подхватила, что упала, и даже с этим не справилась. А кто из вас выключил исполнителей на площади? Внезапно вмешался Тос. Кто из вас ведьма? Дара замолчала и вновь дернулась. Фиц, прошу, не верь ей. Она — это безумие. Я не хочу исчезать. Вашу мать! Я схватился за голову. Слушай, степняк. Ты меня точно поймешь. Я всю жизнь томилась непонятно где. Ты-то свой шанс получил. Вытеснил сумасшедшего больного невротика, склонного к жестокости. Фиц, нет! Не слушай ее! Она просто ошибка, жестокая и лживая. Да ну! Дара опять дернулась. Лицо ее скривила злая гримаса. Дай мне шанс, степняк. Ты же тоже ошибка. Но ты-то живешь. Ну уж нет. Я всю жизнь была официанткой только из-за тебя. Потому что часть меня, мои амбиции, моя тяга к ответственности, все это подавлялось твоей тьмой. Ты просто шаблон, руководство, пожарный выход для страха. А ничего, что я захватила шагоход, я собрала людей. Но я повела их на штурм, я читала речи, я приняла решение. И в конце концов я ведьма, а ты просто злобная сучка, желающая забрать чужое тело. Я не выдержал. Тихо. Ты вторая. Как тебя? Ты слишком хорошо описала Зеленого. Откуда ты его знаешь? Дара молчала. А, вот как. Вы были знакомы. Мы были с тобой знакомы. Забавная будет шахматная рокировка. Я потерял старого себя, а ты хочешь обрести себе новую? Я помогу тебе. Я знаю, чего он хотел. Я расскажу. Нет! Если ты уберешь ее, я тоже буду это знать. То, что я раньше не помнила, начало приходить ко мне сегодня. Она просто мешает мне быть настоящей мной. Быть кем? Жалкой трусихой? Дара открыла глаза. Было видно, как по спине ее течет кровь, и как лицо искажает гримаса боли. Фиц, это я. Та, что помогла тебе. Прошу, мне очень-очень больно. Сделай, что считаешь нужным. Сделай так, как хотел бы сам. Только прекрати мучить нас обеих. Я кивнул и обернулся. Кого бы я ни захотел оставить, как мне закончить? Тут последняя сложность. Я быстро зашагал к горняку. Лицо мое, наверное, было чудовищным, так как он пополз от меня в сторону. Нужен лорд, лорд-секретарь. Что? Я схватил его за грудки одной рукой. Машина защищена генографической схемой. Только лорд-секретарь может ей управлять, нажимать рычаги и прочее. О, что ж, ну тогда мне очень повезло. Я обернулся, глядя на пол. С потолка падали искры. С каждой секундой становилось все темнее. О, дерьмо, где она? Где кто? Рука его. Я ее потерял. И этой ночью, когда Гот умрет, ты лишишься руки, которая убьет либо ведьму, либо пленницу. И я захохотал. А затем наконец-то нашел злосчастную конечность, поднял ее и подошел к машине. Положив окровавленную руку на пульт, я еще раз взглянул на Дару и затем нажал холодными пальцами чужой руки нужные мне кнопки.